Сейчас она уедет и никогда больше не вернется. И от этого мне вдруг становится до того страшно, что я говорю торопливо. Нет, не слушай меня, это неправда, не уезжай. Я и не думала уезжать, говорит она, только теперь поворачиваясь ко мне лицом. Не сейчас, во всяком случае. Но у меня есть к тебе предложение. Какое? Поставь себе телефон. Я подумаю, говорю я, совершенно искренне. Она проводит у меня несколько часов и садится в машину снова в сумерках. Они с Лирой погуляли вдвоем, пока я прилег на полчасика. Это Эллен так захотелось. Дом кажется теперь другим. И двор тоже. Она включает мотор при открытой двери и говорит. «Теперь я знаю, где тебя искать». «Вот и хорошо», — отвечаю я. «Меня это радует». Она коротко кивает, хлопает дверь, и машина начинает катиться вниз по горке. Я поднимаюсь по ступенькам, тушу уличный свет, захожу в дом и иду на кухню. Лира наступает на пятки, но даже когда она дышит в коленку, в доме как-то одиноко. Выглядываю на двор, но там нет ничего, кроме моего отражения в темном окне. Глава 16. Лес сплавили, и к нам зачастил Франц. «У меня отпуск», — объяснял он с хохотом. Он садился на каменный приступок перед домом с сигаретой и чашкой кофе и имел очень потешный вид в шортах и с бледными ногами. Небо было то голубое, то синее-синее. Кто-то бы даже сказал, что оно в рекордно короткий срок превратилось из голубого в неистово-синее. Хоть бы уж дождик, наконец, думал я. И отцу хотелось, наверное, того же. Он по-прежнему маялся и не находил себе места. Спускался к реке с книгой и укладывался почитать в привязанной лодке, положив голову на подушку на заднюю скамейку или на камнях, на склоне, рядом с крестовой сосной. Причем казалось, что он вообще не думает о событиях, разыгравшихся здесь зимой 44-го. Хотя, может, он и правда не думал о них. Усилием воли он изображал на лице полную бесстрастность, показывая, как мог бы выглядеть человек, у которого в сердце мир и покой, и он просто наслаждается летним днем. Но меня ему не удавалось обмануть. Я же видел, как он поднимает голову и устремляет взгляд куда-то вниз по течению. Сплав занимал все его мысли, и я обижался, что он значил для него чрезмерно много. Ведь был еще и я. Мы же с ним команда, у нас пакт. И время кончается. Уже пора ускоряться, чтобы управиться со всеми делами, намеченными на это лето, пока оно не прошло и не кануло в небытие. Когда мы только приехали сюда, на автобусе из Эльверума, он через день спросил, как я отнесусь к идее трехдневного путешествия верхом. Понравится ли она мне? А в ответ на мой вопрос, каких лошадей он имеет в виду, отец сказал, что Барклдовых, а я загорелся и сказал, что это превосходная идея. Как известно, с ездой верхом я отца не дождался. Хотя покататься мы с Юном тогда толком не успели, да и кончилось все не особо удачно. Со мной, во всяком случае. Уж не говорю о Юне. Тем более, если вспомнить, что там происходило до того и после. К своему предложению отец не возвращался ни разу. Поэтому я очень удивился, когда, открыв однажды утром глаза, услышал в отворенное окно, что кто-то шумит и отфыркивается за домом. Там, где я однажды оскандалился и побоялся косить крапиву короткой косой, чтобы не обжечься. Отец тогда вырвал ее всю голыми руками и сказал, «Ты сам решаешь, когда тебе станет больно». Я свесился с кровати и высунулся в окно, упершись руками в раму. И, вися в таком положении, я увидел, что на лугу пасутся и щиплют травку два коня. Один каурый, другой вороной. Те самые, которых выбрали тогда мы с Юном. Это я увидел сразу.